Золотая сюрприза. Уточка маховая, где ты ночь ночевала? Там, на Ивановом болоте. Немцы Ивана убили, в белый мох огрузили, шли-прошли скоморошки по белому мху по болотцу, выломали по пруточку, сделали по гудочку. Тихонько в гудки заиграли, Иванушкину жизнь рассказали, храброе сердце хвалили. «Сидите, заезжие гости, не глядите на часы. Вечера не хватит, ночи прихватим. Не думайте, что я старая устала. Умру, так высплюсь. Вы пришли слушать про Ивана Широкого? Добро сдумали. Небо украшено звездами, наша земля таковых Иванов именами. И не Иваны свою славу затеяли, время так открывается. Иван Широкий был русского житья человек». Шелковая борода, серебряная голова, сахарные уста. Он был выбран с трех пристаней наделять приезжающих рыбой, хлебом и вином. За прилавком стоит, будто всхоже солнышко. Поздравляет и здравствует, кого с обновкой, кого с наступающим. Иван был вдовец. И моя сестра Марья, честна вдова-баловница, против праздника набелится да бела, нарумянится да ала, ждет Ивана. Он прикатит с закусками, с гитарой, ученица плясание, гулянье, топот ножный, я ругаться, а не смеяться. Не тогда плясать, когда гроб станут тесать. Царь Давид плясал перед ковчегом. У Ивана от первой жены был сын Вася. В городах учился, до большой науки доходил. Своим детищем Иван всенародно восхищался. «Сегодня Васенька письмо послал с довольным наставлением. Скоро сам прибудет. Я ему все расскажу и обо всем спрошу. Сын приедет в самую навигацию. Отец пароходы встречает, пароходы провожает. Вася строгий был. Отец, вы не того стоите, чтобы в столешницу стаканчиком колотить». «Сын, напрасно вы будете обременять мои понятия. Я сам скажу экспромту». В эту пору с запада из-за карельских болот припахнули к нам ненасливые ветры, приносили ратные вести. Прусская аспида пивом опивалась, в охмелю похвалялась. «Я сера липучая, у меня пушки скакучие и на ногах бегучие. Вы до смерти на меня будете работать, до гроба мое дело делать, я ваш ум растлю». И Красная Армия ответила просто и неспесиво. «Ты к нам за своей смертью приехала». Вася Широкий ушел на войну добровольно, с товарищами. Иван разум сына любит и хвалит. Пущай любодейцу тряхнут, выгонят хмель от иссучки. Когда Вася пал храброй смертью, Иван горе свое на люди вынес. Сядет в народе, руками всплеснет и слезами зальется. Люди ему слезы отирают. «Твой сын в невеликие свои годы исполнил ли там много? Не тот живет больше, кто живет дольше». Иван скажет: «Верно, сын обо мне промышлял, слово тайное крайное мне припасал. Теперь я слышу его слово. Горе мне, я летами призаживший, годами призабравший, что я живу? Кисла шаньга деревенская». И пришла пора времечка, докатилась час-минуточка, сделали деревни выбор на Ивана вести подарки на войну. Эта дорога Ивану под ноги попала, и он повеселел. «Не до горя, когда дело вдвое. Теперь у меня много детей. Поплыву глядеть. Марья, не реви, не держи меня. Дай от полной души вздохнуть». На отъезде неведомо как Иван вередил свои серебряные часы. Марья говорит: «Обрадуй меня, прими от меня золотую сюрпризу, мои красного золота часики». С войны Иван писал, бойцов похвалял, много доброхотов наших, а все одного моего сердца. Светло и статно промышляют воинским делом, их ни дождь, ни снег не держит, болотами идут. По неделе бахилы с ног не скидывают, отечеству нашему радеют. На воинов глядя, и я молодею, всего меня переновило, переполоскало. Теперь до главного дела доходит. Пришвартовался наш Иванушка к госпитали у Карельских пристаней. Тут лежал сбинтован молодой начальник Марко Дудин. Днем товарищи на совет созовет и так-то их щекотурит, а в ночи не спит, Ивана за руку держит, Иван ему сказку говорит, будто сын и отец друг друга жалеют. Гитлерова спида тогда разъехалась, широко щеки разинула, наши перешли до времени на озеро. Молодой Марко уж на ноги попал, на него вся госпиталь опрокинулась. Беспомощных людей среди и соблюди, и за озеро их на пароме переведи. Марко на всякое дело сам кидался, сон и еду позабывал. Иван Широкий с Марком рядом бегает, его на ходу как собачку кормит. Марко по должности своей приказывает и Широкому сплыть за озеро. Широкий не послушался, утаился на отводном дворе, и вести о Марковых скорых шагах принашивал еврей-гостинник. Прежде госпиталя тут гостиница стояла, и старобытному гостиннику поставили кроватку для его древней немощи. Никакими манами не мог его Дудин сманить за озеро. Стречонка бородой тряхнет да костылем махнет. «Я еще перину буду зашивать. Кто рад без перин-то?» А у Дудина не то что часы, минуты сосчитаны. Некогда стало гостинника нянчить, а Широком обыскивать. Дудин Ивана давно за озером числил. Марко, скажем, вечером остатную койку на паром погрузил, к рассвету сам изладился, а в полночь враг налетел. Мятежно было в ту ночь. Иван прибежал в госпиталь, гостинника добыл, тот шепчет по тайности. Пятерых попавших людей замкнули в палате, Марко в том числе. На заре им будут языки тянуть, спрашивать. Иван спросил, «Тебе-то не потянут языка?» «Мне, Иване, за 80. Умру, и все тут. Детка, ты разумеешь немецкую речь. Как бы мне докупиться до Марка?» «Караулит нашего Марка немецкий тырк-обезьянин. Чем ты его купишь, Иване?» «Есть у меня золотая сюрприза, червонные часы с цепочкой». Гостинник привел Ивана к дежурному тырку и, хотя через порог едва ноги приволок, вежливо справил челобитие и сказал: «Господин начальник, этот купец желает преподнести вам золотую сюрпризу. Взамен просит отпустить одного незначительного человека». И в те поры Иван показывает из своих рук золотые часы. За перегородкой храпели другие немцы, и тырк говорит осторожно: «Можно. Имена и возраст арестантов еще не переписаны, но я принял 5 человек и должен сдать 5 человек». И тут дело преславно бывает. Иван говорит: «Ежели надобно только 5-численный комплект соблюсти, то возьмите меня в это число, а молодого человека, Марка Дудина, отпустите». Тырк говорит: «Давай часы». А Иван часы в пазуху прячет. «Возьмешь, когда дело справишь. Станешь силой отымать, я зареву, придется тебе с комрадами делиться. И еще, ведай, немец, ни словом не заикнись Дудину, что его некто выменил. Немедля запри меня в сенях, в чулане. Я услышу, как Дудин побежит. Ежели по его следу стрелишь, или феверку пустишь, или гаркнешь, не увидит часиков твоя немецкая фря». Тырку-обезьянину лестно на себя одного схватить золотую сюрпризу. Он Ивана Широкого спрятал, Марка Дудина тихомолком отпустил со двора. Отдал Иванушка немцу золотую сюрпризу, купил доброму человеку свободу, а себе, старику, горькую смерть. Осенняя ночь скороталась, стали Ивана вязать и ковать, повели под допрос. Рыжий фашист вопросил: «Любопытствую знать,